Глава 28. 7 месяцев спустя. Доминика. «Ника!» — Сонька повисает на мне, часто-часто всхлипывая, и у меня глаза тоже на мокром месте. «Какая ты уже большая!» «А то ты меня не видела!» Делано возмущаюсь, но она права. Живот у меня не маленький. «Дай мне ее обнять!» — смеется Олег. «И садитесь уже в машину!» Ника устала с дороги. Соня от меня отлипает, и мы с Олегом обнимаемся. Ребята поженились 3 месяца назад, и я за них ужасно рада. Моя Сонька выглядит очень счастливой. Мы с Олегом, когда общаемся сами, без Сони, он отчитывается о том, как идет реабилитация. И на сегодняшний день с ней уже все хорошо. Они так и познакомились. Когда я уехала, поручила Олегу держать меня в курсе здоровья подруги. Очень надеялась, что Олег понравится Соне. А в том, что моя подружка вскружит голову кому угодно, я не сомневалась. И не прогадала. Теперь 2 близких мне человека любят друг друга, а я счастлива, что они – семья. Мне пришлось вернуться назад. Живот вырос, я стала неповоротливой и неуклюжей, и в кофейне от меня мало толку. Алекс меня не гнал, но я сама понимала, что нужно ехать обратно. Медицинской страховки в Чехии у меня нет, а платно рожать везде дорого. Уже записалась на прием к врачу, на обследование и УЗИ. Я собрала деньги, на роды, и на первое время нам с малышом хватит. Олег продал кофейню, и они с Соней перебираются в Прагу к Алексу. Он расширяет бизнес и предложил брату войти в долю. Конечно, Олег воспользовался такой возможностью. Соня оформила на меня дарственную на квартиру. Я отказывалась как могла, но она даже слышать ничего не хотела. «Доминика, не смей отказываться! Я с тобой за всю жизнь рассчитаюсь!» Буду каждый месяц присылать деньги, чтобы ты с малявкой ни в чем не нуждалась. Мы обязательно вернем тебе деньги, подтверждает Олег. И не спорь, это не обсуждается. Я и так мучаюсь тем, что не смогу помочь тебе нянчить сыночка. Сонька расстроенно шмыгает носом, и мы снова обнимаемся. Своего будешь нянчить, успокаиваю ее. Олег рассказал мне, что врачи дали им год, чтобы Соня побереглась. А потом уже можно беременеть, когда организм полностью восстановится. Я очень хочу спросить о Тимуре, но не спрашиваю. Если бы Соня что-то знала, она бы мне сама рассказала. Знаю, что он долго был в реанимации. Потом о нем еще писали, что он долго восстанавливался. А потом он как будто исчез. На странице Кристины в соцсетях выложены фото с бракосочетания, но жениха не видно. Так что, скорее всего, они с Талером поженились и уехали из страны. Если честно, я даже рада. Теперь мне кажется, что это был сон. Мы с ним, наши ночи, безумный секс. Если бы не мой живот, точно решила бы, что он мне приснился. Меня никто не искал. Хоть первое время я и шарахалась от каждого подозрительного взгляда. Прага мне нравилась, но меня все равно тянуло домой. Перед отъездом Олег привозит нас на кладбище проститься с Борисовной. Мы с Сонькой наревелись возле ее могилы. Олег силой нас оттуда увел. Отъезжаем от центральных ворот, и я чувствую, как по телу бегут мурашки. Мимо нас проезжает большой черный внедорожник, которым управляет Илья. Смотрю на сидящего с ним рядом мужчину, и у меня взрывается сердце. Это отец моего ребенка, хладнокровно вычеркнувший меня из своей жизни. «Олег, останови!» – шепчу вмиг севшим голосом. Соня следит за моим взглядом и тихо охает. «Это же Талер! Олежек, притормози!» Олег сворачивает на обочину, я впиваюсь пальцами в спинку сиденья. Тим выходит из машины, достает из салона два огромных букета роз, красных и белых. Красные Борисовне, а белые кому? От души надеюсь, что не Сотникову. Провожаю его взглядом и заглушаю ноющую боль в груди. Ничего не прошло. Я по-прежнему люблю его. Но когда родится малыш, мне станет легче. Месяц спустя. Талер. Сегодня Шерхан вернул мне акции, удержав лишь издержки по нотариальному оформлению и налоги. Дом, дачу и автомобили он вернул еще раньше. Я честно отрабатываю деньги и уже отдал ему большую часть. Странный он мужик, Шерхан. Я все жду, где он меня наебет, а этого так и не происходит. Я один раз не выдержал, прямо его спросил, а он только ухмыльнулся. «Считай, ты экзамены сдаешь выпускные. Как сдашь, так и поговорим». И уже другим тоном. «Присматриваюсь я к тебе, Тимур Талеров. Хочу в деле тебя увидеть». «Что ж, пускай смотрит, мне не жалко. Демьяну путевку в санаторий дали. Он всей семьей туда ездил. Вернулся вчера. Только успеваю о нем подумать, как оживает экран, и на нем светится Демьян Морозов. «Тимур!» Он тяжело дышит в трубку, и у меня от нехорошего предчувствия сводит внутренности. «Она нашлась! Ника вернулась!» Даже глаза закрывают предвкушение. «Сколько же я ждал этого момента!» «Скидывай имей!» Не говорю, выдыхаю. «Тим! Скидывай, Демьян! Сам к ней поеду!» Мне кажется, я даже вижу, как тот сукаризный качает головой. Но отключается, и тут же телефон пиликает, оповещая, что пришла метка геолокации. Сижу в машине и смотрю на ее дом. Не хватает духу выйти и постучаться в дверь. Мне она откроет. А если не откроет, выбить не проблема. Но метка говорит, что она не в доме. Трогаюсь с места и вижу скамейку в сквере между домами. Странно, вокруг никого больше не видно. Только беременная девушка сидит, опустив голову. Темные гладкие волосы собраны в хвост. Сердце разгоняется и скачет, ударяясь о ребра. Она встает, поддерживая рукой огромный живот, поднимает голову, а у меня внутри все обрывается, потому что беременная девушка – это Вероника. Доминика. Вчера весь день ныл низ живота. Я прочитала, это должно быть ложные схватки. Все время я храбрилась и говорила себе, что справлюсь, что смогу, что я сильная. Но чем ближе роды, тем мне страшнее. Я уже всерьез жалею, что не разрешила Соньке приехать. Теперь думаю, как бы мне было легче, если бы со мной был кто-то свой, близкий. Сегодня с утра снова тянет. Есть не хочется, но я знаю, что если вдруг начнется, мне понадобятся силы. Дома, как назло, закончились продукты. Можно заказать доставку, но это будет только вечером. А в соседнем доме есть магазин, где фермеры привозят свежий сыр и творог. Беру все необходимые документы и выхожу. Живот уже опустился. Он за месяц стал еще больше. Кожа на нем прозрачная, видна каждая жилка. Иду коротенькими шажочками и все равно быстро устаю. Сажусь на скамейку, осталось совсем недалеко. Взгляд натыкается на незнакомый автомобиль с тонированными стеклами. Мне отчего-то неуютно. Кажется, будто за мной наблюдают. Встаю, чтобы идти дальше, но получается совсем неуклюже. Перехватываю живот, выпрямляюсь, и вдруг по ногам бегут жидкие струйки. Много. Я сначала с ужасом думаю, что описалась, а потом с еще большим ужасом понимаю, что это отошли воды. Беспомощно оглядываюсь по сторонам. Кто мне поможет? Кому нужна чужая беременная? Глаза застилает пелена слез, И сквозь эту пелену мне мерещится знакомое лицо. Размазываю по лицу слезы и шепчу. «Тим! Тимур! Помоги мне, пожалуйста, Тим!» «Талер!» Ника охает и смотрит на свои ноги. И я туда смотрю. По ее ногам течет прозрачная жидкость. На асфальте набегает целая лужа. Беременные не описываются. Я никогда о таком не слышал. Зато слышал, что перед родами отходят воды. Ника растерянно смотрит по сторонам, а потом останавливается взглядом на моей машине. Она не может меня увидеть. Никак не может. У меня стекла затонированы, как шлем у космонавта. Но она вдруг шевелит губами, и я понимаю, что она произносит мое имя. Ника зовет меня. Не знаю, что я здесь, смотрю на нее. «Тимур!» Ее личико испуганное и потерянное, и я понимаю, что хоть и выдирал с кровью, а все равно приросло обратно. Выскакиваю из машины и бегу к ней, на ходу набирая секретаря, нашего с Шерханом. «Мне нужен роддом, самый лучший, быстро, прямо сейчас!» Подхватываю Нику на руки, она видит меня, и ее глаза радостно вспыхивают. «Тим!» «Доминика!» «Ника!» Меня поднимают сильные руки, я слышу знакомый голос и всхлипываю от облегчения. Он все-таки пришел за мной. «Тим!» Шепчу, утыкаясь в крепкую шею, вдыхая родной запах. «Как хорошо, что ты меня нашел, Тим! Пожалуйста, не уходи!» «Не уйду!» Мне кажется, или его голос дрожит. «Ты рожаешь, Ника? Нам нужно в роддом?» Киваю и снова утыкаюсь ему в шею. Тимур усаживает меня в машину, а я боюсь вымазать красивый салон из светлой кожи. «Не надо! Лучше на такси!» – сиплю. «У тебя такая чистая машина!» «С ума сошла?» Он так странно на меня смотрит, что мне становится не по себе. Я должна его предупредить. Внезапно тело пронизывает острая боль, я вскрикиваю, а Тимур делается совсем белым. «Мы сейчас приедем, пожалуйста! Подожди, не рожай!» Он заводит машину, и я вижу, как у него дрожат руки. «Тим!» Говорю через несколько минут, когда боль притупляется. «Я должна тебе признаться! Я тебя обманула!» «Не надо!» Тимур морщится. «Давай мы сейчас не будем это обсуждать! Не время!» «Я тебя обманула!» Упорно продолжаю. Пытаюсь удобнее устроиться на сиденье, но новая пронизывающая боль выбивает из моей груди крик. «Молчи, Ника!» Он тоже кричит, и я замолкаю. Тимур ведет машину, кусая губы, а я закрываю глаза. Я обманула его, но я правда не знала. Все это время я обещала ему сына, а последнее УЗИ показало, что это девочка. Сажаю Нику в машину, давлю на газ, она кричит. «А мне самому так страшно, пиздец! Я сам от страха сейчас рожу!» Секретарь отзванивается, нас уже ждут, и мне становится чуть легче. «Все хорошо, Ника, потерпи, мы сейчас приедем!» Уговариваю ее, а сам больше себя уговариваю. Ника что-то говорит, но я не могу сейчас ни о чем думать, кроме того, что совсем рядом, руку протяни. У нее в животе мой сын. Я ни на секунду не сомневаюсь, что он мой. Ника могла меня обманывать, могла подставить, украсть мои деньги, но ребенок внутри нее может быть только моим. Паркую машину возле роддома, достаю Нику из салона и бегу с ней на руках в приемный покой. Навстречу уже выкатывают каталку, но Ника крепко за меня держится, и мне самому не хочется ее выпускать. Так я иду с ней на руках, а каталку катят за нами. Но в коридоре я все же перекладываю туда Нику. «Вы папа?» – спрашивает меня принимающий врач. Сглатываю, прогоняя перекрывший горло ком. «Да, роды партнерские?» Только собираюсь мотнуть головой, как тут Ника цепляется за мои руки. «Тим, Тимур, пожалуйста, не бросай меня! Я так боюсь!» Ее огромные глаза полные слез. Она смотрит умоляюще, и я с головой ныряю в ледяную прорубь. «Да, партнерские!»